сказала она и замолчала. Впрочем, я ошиблась. Кормчий — ксест, а утренний туман командует войсками поддержки. Эта ошибка подтверждала, казалось бы, ее искренность, и тем не менее она несла нелепицу. «Пожалуйста, верни мне оружие», — сказала Боль. Орло тупо протянул ей меч и нож. И снова вспомнил свой сон, ибо в нем присутствовали Вениамин и утренний туман. Был ли это на самом деле сон или видение? Могла ли Боль читать его мысли и питать образами, как реальными событиями? Рагнарёк в его видении давным-давно завершился, и Хтон одержал победу. Будь это неправда, он вряд ли узнал бы ее от Боли. Если же сон отражал правду, то о чем волноваться? «Гравотану оставь», — сказала Боль. «Она может тебе пригодиться». «Гравотану?» — Орло глянул на трубочку. «Оружие древнеземлянских индейцев. Надо сильно дунуть с этого конца. Вылетит стрела и поразит цель. Осторожно, она ядовита». «Ядовита?» События ошеломляли Орло. «Псевдокураре. Оглушает существо твоих размеров в несколько секунд. Через минуту убивает, если нет противоядия. Вот тебе понадобятся еще стрелы, а это противоядие». Она вынула еще несколько стрел и вложила ему в руку вместе с маленьким кубиком. «О, тебе некуда их положить. В рот», — ответил Орло. Боль мелодично рассмеялась. «Какая восхитительная мысль! Ты унесешь их с собой прямо в рай. Примерно через 5 секунд. Слюна растворит защитное покрытие на наконечниках и выбросит яд». «Тогда в руке», — насупился он. «Этим ты могла меня убить?» «Ни одна из нас не убьет тебя, пещерный мальчик», — проговорила Боль. «Ты наш запасной козырь». «Что?» «Древний сленг. Такие выражения в ходу, пока в них есть нужда. Поищи в ДЗЛ». Орло понял, что эта красивая женщина не только сильнее его, но и умнее. Он повернулся, чтобы уйти. Десяток миньонеток преграждали туннель позади него. Каждая была точь-в-точь как Боль. Крепкие округлые ноги, особенно обольстительные в тени коротких юбок, защитные нагрудники, огненно-дымчатые волосы, прелестные черты лица. Словно точные копии. Он не смог бы отличить ни одну из них от Боли, доведись встретить их поодиночке. Миньонетки расступились, пропуская его, и заулыбались, когда поняли, насколько он обескуражен. В замешательстве Орло ушел. Недалеко от дома Орло выследил молодую камнетёску с себя ростом. И вдруг, неожиданно для себя, вскинул гравотану, глубоко вдохнул, прицелился и дунул. Послышался свист, и стрела воткнулась в покрытую шерстью спину животного. Камнетёска обернулась, удивленная легкой болью. Затем упала. Орло подошел к ней. «Послушай, тезка, я не хотел делать тебе больно», — сказал он. «Вставай». Но животное умирало. Орло глянул на трубку, потом на стрелы и содрогнулся. Потом посмотрел на целительный кубик, пытаясь угадать, как тот действует. На том не было ничего, кроме кнопки на одной из граней. Орло приложил кубик